мотни. Прошу вас, не сдержавшись, выругалась Латифа. Давайте по делу. Прости, дочка. Правда, стоит про нее говорить, ведь она, как говорится, самый что ни на есть протагонист в этой истории. Продолжай, дед, произнес я и похлопал его по могучей спине. Доселе. Приметила она меня, перестал мужик к ней ходить, только я, то баню отремонтировать, то сени поднять. Много я у нее работы домашней переделал, это ж вам не город, где унитаз, да раковина. Тут, в деревне, без мужика никак. Ну так вот, заметил я это не сразу. Раньше приходил, а то и гляди, бампортер выходит, штанцы подтягивает. Либо плотник-вересер неторопливо покуривает трубку в сенях. Даже помню, застукал ее с сыном гончара, а тот совсем юнец. 17-й год шел, ну так вот, а тут все. Прихожу, а она не растрепанная вся, мужиками не пахнет, вся ухоженная, кожа чистая, а пахнет, ох. Цветов таких ни в том, ни в этом свету не сыщешь. Ну, я у нее спросил, мол, что за праздник, а она такая, с тобой, мол, каждый день праздник, свет очей моих. Я стою, как воды в рот набрал, и не понимаю, то ли я головой ударился, то ли чародейка воду мутит. Все ходил к ней, да дело то, с каждым разом все слабее было, а как она под меня легла, я тут же и отстранился. Говорю, что, мол, происходит. Она молчала, лишь таинственно улыбалась. Я говорю, что, мол, улыбаешься, а она молчит, и пошло-поехало. Мне и сны стали сниться, и что только не было, и всюду она, ну, чародейка моя, жена то заподозрила, говорит, че, мол, во сне свою ведьму зовешь, ох, и получил я тогда на орехи, да сковородочкой чугунной, ох, никому не пожелаю. Так вот, время шло, я старался избегать общения с чародейкой, а потом бац, смотрю, а в ней что-то не то. И я понять сперва не мог, а потом присмотрелся, а у нее пузо, да причем огромное такое. Я к ней бросился, и говорю, мол, чей, а она молча так тыкает мне в сердце. Понимаешь, мотни остановился перед небольшим старым домиком, и вытащив огромный ключ, направился к двери. Там висел здоровенный амбарный замок, это тоже неспроста. Про замок то, слушайте дальше, и я вам расскажу, произнес мотни и, открыв дверь, довольно быстро юркнул внутрь. Спустя мгновение, он позвал нас в дом. Внутри было достаточно простенько. Огромная перина, печка, стол и стулья. В углу пылился деревянный ткацкий станок. Это Шилимна оставила. После смерти, единственное, что напоминает о ней, порой ночью мерещится, что ниточка колышется и колесико слегка поворачивается. Это она так говорит, что приглядывает за мной. Ну, с того света. Ага, я поежился, а Латифа прижалась ко мне. Не бойтесь, вон. «Садитесь на скамью». «Да что вы, нам неведом страх», сглотнув, произнесла эльфийка. «Это очень хорошо. Так вот, я продолжу. Ходил я тогда за чародейкой днем и ночью, следовал прям чуть ли не в сортир, говорил, что от всего отрекусь, лишь бы с ней детишек воспитывать. А что, мои к тому времени все разъехались кто куда, да внуков давай делать, а как младшенький жужик родился, у меня как отрезало. Ну не могли и все тут, знахарка говорила, что, мол, бесплодный я, мол, возраст уже подошел, а я все отмахивался, я же добрый в душе, а детишки это такое дело, эх, чуть черт меня не попутал, чувствую, прознала бы про все это Шилимна, так точно бы утопилась, с грустью произнес дед, и со стороны ткацкого станка донесся скрип, кровь в моих жилах заледенела от ужаса, а Латифа еще плотнее прижалась ко мне, да не пугайтесь, мыши там, усмехнувшись, произнес дед, фух, и что дальше-то? В общем, чародейка мне отворот-поворот, говорит, мол, мне только этого от тебя и надо было, пень старый, а дальше, мол, она сама, а я что, я же парень такой, пробивной, преследовал ее дальше, а потом у Шилимны сердце прихватило, ох, как я переживал, пришел к чародейке, а она мне мешочек в руку кладет, говорит, вот ее спасение, я откланялся, а на следующий день ведьмы и след простыл, а в ее дом попала молния, ох и страшнючий пожар был. Ага, бля, этому деду надо страшилки детские писать. Много лет прошло с тех пор, уж и Шилимна отошла в Мириной, а я в работу подался, деревья таскал. В общем, жил себе тихонько, и вдруг, ночью иду, возвращаюсь домой, смотрю, а на горелках она стоит, бледная такая, а глаза чернущие. Ох, я помню, обрадовался сперва, побежал к ней, да только вот она в лес удрала, я не догнал. Через 5 дней егерь сказал, что труп нашли, в лесу. Мол, очень похоже на ведьму нашу. Я пошел смотреть, и правда она, жалостливо мне стала. тело то, уже и полежало, а половину лица волки поели. Жалко, красивое было лицо, а знахари сказали, что мол умерла почти как 2 недели. А я говорю, не может быть, 5 дней назад видел. В общем, сказали мне тогда меньше пить, и я ведь стал, но вы знаете, через месяц началось странное. Я в лесу все чаще и чаще начал встречать волков, просто волков, они стаи гуляют, не нападают, просто гуляют рядом со мной и все. Ну, я сперва испугался, а потом привык, но что случилось потом? Прихожу домой, зажигаю свечи, а у меня в кресле, вон в том, такое сидит, мама. Латифа уткнулась лицом мне в плечо, да погоди ты, такое сидит, что я аж посидел, не вру, именно тогда и посидел. Первым делом за дубину схватился, а чудище, я заметил, что тело было человечье, а голова волчья. Так вот, чудище сращу соскочило с табуретки и начало рычать, жутко, жутко, а я его начал прогонять, и когда монстр выбежал, я расслышал едва различимые папа, понимаете, оно назвало меня папой, меня, а я что, я же не волк, хоть и космат, больше на медведя похож. В общем, думал я над этим, и пошел искать, мало ли что из ведьминой дыры разродиться может, долго искал и нашел, или оно меня нашло, поедало оленя, меня завидело, зарычало, испугалось сперва, но я его позвал мол, сынок, иди сюда, а оно хоп, и бежит, бежит ко мне, начинает ластиться, аки собака, скулит, урчит, и пал я тогда на колени, расплакался, аки дитя, долго обнимал и целовал его, дитя же мое, хоть и страшное, спрашиваю, мамка умерла, оно кивает, лицо мне облизывает и так тонко-тонко папа, задумался я тогда, что мне с сыном-то новым делать, домой не попрешь, не поймут, подождите, Латифа достала носовой платок и вытерев слезы, громко высморкалась, фух, извините, продолжайте, ходил я к нему, мы с ним играли, я ему ветки кидал, грамоте пытался обучить, все карандаши съел, этакий, а потом нашли мертвого лесника, я сперва подумал на волков, но потом выяснилось, что сынок-то мой, царем себя назначил и волков-то всех по струнке водил, не волки это были, ой, не волки, начались беспорядочные убийства, да, то молочницу найдут, то маленького мальчика по частям, а деревня маленькая, вооружились все, авантюристы искали и вытравливали волков, их просто не осталось, и что дальше, я с сыном-то поговорил, по-мужски поговорил, а он что, хвостом махал, да лыбился, окаянный, вы пробовали его увозить? Пробовал, отвез очень далеко, вернулся, он хорошо ориентируется по запаху, и так печально смотрел мне в глаза, сидел на руках 2 часа, не отпускал, я плакал и извинялся, понятно, я громко выдохнул, вы не смогли, не смог, дедок не выдержал и тоже расплакался вместе с Латифой, вы уверены в своем решении, это квест достойный только самого жестокого авангарда, понимаете, понимаю, я искал добровольцев, но они боялись, говорили, что мол оборотни из аморфа не их профиль, я пытался им сказать, что это человек, просто с головой волка, что он не сильнее обычного мужика, а они нет, боятся, сколько вы готовы заплатить, 1000 золотых, маловато будет, сухо произнес я, Вайс, Латифа одернула меня и сукоризной посмотрела, ты в своем уме, он же не какого-то там, он сына просит убить, так вы хотите, чтобы все произошло быстро, качественно, 2, но больше не могу, больше просто нет, всхлипнув, произнес старик, я понял тебя, дед, выдохнув, произнес я, не надо ничего, скажи, где твой пасынок вьется, сделаю все быстро, обещаю, но как же, я просто хотел посмотреть, боль в ваших глазах, лучше бы я этого не видел, с печалью ответил я, похвально, что ради сына вы готовы пойти на все, спасибо вам, Вайс, я просто уже не могу, деревня вымирает. А он просто не может жить по-другому, я вас понял, сжав кулак, я резко поднялся, утром встретимся здесь, а как же ночлег, я положу вас у себя, воскликнул Матни, не стоит, не люблю стеснять людей, пафосно произнес я, Латифа сперва с непониманием смотрела на меня, а затем, ее взгляд упал на ткацкий станок, да, господин Матни, не в наших правилах стеснять людей, увидимся утром, эльфийка схватила меня за руку и быстро вывела из дома. Вот так мы с Латифой научились понимать друг друга без слов. Глава 189. Квест жестокого авангарда. Часть 6. Тем временем в городе Арена Смерти. Лорд Фаниль суетливо крутился перед зеркалом, пытаясь скрыть все свои внешние недостатки, коих было весомое количество. Сегодня, для почетного священного рыцаря, был уникальный день. Госпожа Эмонта сама пригласила его выпить чашечку чая, вечернюю чашечку чая. Лорд весь извертелся, а затем резко остановился и понюхал дыхание изо рта. «Черт, Сазаль, дуй сюда», пока не вздернул на галстуке. «Да, милздарь, хотели видеть?» На пороге уборной появился прыщавый юноша в дорогом фраке и низко поклонился. «Сазаль, фух, я без тебя, как без рук. Госпожа Эмонта сигнализировала мне. Час назад я ответил ей, что скоро буду». Глаза лорда светились от счастья. «О, милздарь, вам несказанно повезло. А вы уверены, что хозяйка арены позвала вас? Ну, чтобы это, вщить? Ох, а зачем же еще?» Наконец-то она оценила по достоинству все мои подарки и ухаживания. Лорд посмотрел на свое заветренное лицо с синевой щетиной на подбородке. «Идеально, да, милздарь. Кстати, зачем вы меня звали?» «Ах, точно, ну-ка понюхай». Лорд подошел к юноше и дыхнул на него. Сазаль закатил глаза и чуть не упал в оборок, придерживаясь за дверной косяк. «Ох, милздарь, прошу, почистите зубы, это невозможно. Госпожа Эмонта пошлет вас в далекое путешествие. Ужас, Сазаль, чем пахнет? Чесноком и рыбой, милздарь. Сегодня шеф подавал минтай с чесноком. Кстати, очень вкусно. Вздернуть на галстуке этого лицедея», — прорычал Фаниль и ударил мощным кулаком по плитке на стене. «Ну, милздарь, прошу вас, он же ни в чем не виноват. Ох, Сазаль, что мне делать? Попробуйте зубной порошок, вдруг поможет?» «Ох», — лорд схватил щетку и, осыпав ее порошком, принялся начищать зубы. «Вот так, милздарь, вы бы сильнее терли. Давайте». Пища могла застрять между зубов. «Уа так», — Фаниль надавил на щетку и начал, что есть сил, растирать порошок по зубам. «Почти, еще немного, все, можете заканчивать». Сазаль показал большой палец. «Уверен, госпожа Эмонта оценит вашу чистоту». «Еще бы», — умывшись, произнес лорд и еще раз набрызгался духами. «Этот запах точно сведет ее с ума. Да и к тому же, Эмонта давно оказывает мне знаки внимания. Просто вы управляющий данной волостью, а она одна из управленцев города. Нет, она оказывает мне знаки внимания. Да, оказывает, милздарь, вне всяких сомнений», — пропел Сазаль. «Ну что же, теперь вы готовы к выходу. Карету я уже приготовил. Цветы, да, за вами пойдет вереница из цветочников с огромными букетами. Я позаботился». «Хорошо, я просто немного волнуюсь. Смогу ли я?» «Сможете, милздарь. Ну-ка улыбнитесь. Ой», — лорд по-жуткому исказил физиономию. «Замечательно, прям улыбка на миллион. Спасибо, Сазаль, без тебя я как без рук». Лорд потрепал мощной пятерней волосы парня и направился к выходу. Возле лестницы уже стояла вереница повозок и людей с букетами. Все было на высоте. Лорд из последних сил надеялся, что все будет хорошо. Всю дорогу до дома Эмонты он перебирал пальцами. Недавно лорд прочел шикарный сборник стихотворений. Он даже выучил один из них. «Судьбою не был я любим, однако жизнь меня моложе. Характер мой неколебим. Я вас, ах, черт». Лорд размахнулся и ударил кулаком по двери. Миниатюрное окошко тут же отворилось, и ямщик спросил: «Все хорошо, милздарь?» «Да, да, я просто разучивал пьесу. Хочу показать». «Прекрасно, милздарь. Через 5 минут подъедем к дому госпожи. Дать сигнал цветочникам, чтобы спрятались». «Да, конечно», — улыбнувшись, произнес лорд и, насупившись, вжался в спинку дивана. «Мда, стихи не его конек, зато он знает 102 техники владения двуручным мечом. Это вам не бастардиком в бою помахивать. Вот это было интересно и круто. Но раз речь шла о столь лакомом кусочке, о госпоже Эмонте, придется засунуть рыцарство куда подальше. Да и к тому же, Фаниль был уверен, что заклинательница не интересны рыцари, как таковые. Что они ей могут сделать? Она слишком могущественна. Интересно, а если взять такую в жены, что будет? Наверное, и приданого целые горы, и жена-красотка под боком. Точно. Лорд злорадно ухмыльнулся и сжал кулак. Карета резко остановилась, и он повалился на пол. «Ах ты ж, черт, на месте, милздарь. Да я понял, придурок ты старый», — выругался лорд и, поправив свой роскошный наряд, вышел из кареты. Нагловатой поступью он направился к двери и, прокашлившись, постучался. Цветочники уже были наготове и ждали отмашки. «О, лорд Фаниль», — мило улыбнувшись, произнесла Эмонта, распахнув двери. «А я как раз ждала вас. «Приветствую, моя госпожа». Лорд присел на одно колено и с почтением поцеловал руку девушки. «Сегодня прекрасная ночь, чтобы решить вопрос жизни и смерти, лорд», произнесла заклинательница и серьезно посмотрела на Фаниля. «Кристалл силы украден. Чего?» Вот тут лорд и побледнел. Резко обернувшись, он замахал цветочником, чтобы те убирались во свояси. «Я понимаю ваши переживания, ведь вы рыцарь и следите за порядком в нашей волости. Просто я не смогу справиться с этим одна». «Ох», лорд вытер пот со лба. «Значит так, сейчас вы мне расскажете ситуацию, и будем решать, как так получилось. Враг был хитрее меня. Ох, госпожа Эмонта, не этого я ожидал сегодня вечером». Глава 190. Квест жестокого авангарда. Часть 7. «Что же это? Покои старого доброго Матни не устроили вас?» Усмехнувшись, поинтересовался бармен и не по-доброму зыркнул на нас, натирая глиняную кружку. «Наш девиз – не стеснять людей. У Матни хороший дом. Рано или поздно, я обязательно забабахаю себе такой же, но а пока, нам с моей дамой нужно уединиться». Я облокотился на барную стойку и с намеком дернул бровью. «Хэймэм, хорошо, с вас 10 серебряных. Постельное белье я вам, так уж и быть, в подарок сделаю». Бармен придвинулся ко мне и тихо прошептал о той зверюге, что наш сумасшедший Матни сыном называет. «Я надеюсь, вы позаботитесь. Дед говорит, что оно не опаснее человека. Я сражался с монстрами куда больше и свирепее, так что уверен, с ним не возникнет лишних проблем», — ответил я. «Вот и замечательно, а то я без меча ночью в сортир сходить не могу. А вы знаете, как эта зверюга ночью воет, кровь в жилах леденеет. Погодите, мне показалось, что Матни скрывает эту тему с родством. Разве нет? Скрывать то скрывает. Да разве же мы дадим в обиду своих детей? Следили за ним, видели это?» Бармен поежился. От его былой брутальности не осталось и следа. «Оно большое? Нет, почти, как человек, только лохматое и жуткое. Не знаю, что Матни в нем нашел. Видимо, как жена померла, совсем с катушек съехал. Дети городские у него, приезжают редко. Приезжал сюда один маг, пытался зверя для экспериментов изловить», — говорит мутант, — «а я и слова-то такого не слышал раньше. И что случилось с магом?» «Ай», — бармен отмахнулся, — «брехун он оказался. Выучил пару простеньких заклинаний и ходил по деревням, народ на золотые солидики разводить. А оно нам надо? Зверь то почувствовал неладное, да как щелк его. Зверь то на самом деле смышленнее, чем кажется». «В каком плане?» Я с любопытством сузил глаза. «Знаете, есть такая поговорка, что, мол, волки — санитары леса. Есть такое, и чего?» «Так вот, на что мутант и правда санитар. В каком это смысле?» «В самом жутком, Вайс, очень жутком смысле». Бармен вытащил бутылку с темной жидкостью, налил себе стопарик и залпом опрокинул, поморщившись. «Тут какое дело? Лесник наш, Барри Алуэн, так вот, на лунные камни подсел. Курил так, что когда знахари его вскрыли, там от легких живого места не было. Сказали, что скопытился бы в жутких муках. Молочница Динберли, когда была молодой, походила по мужикам, нацепляла такой букет болезней, что, опять же, и ей оставалось недолго. Это совсем случайно выяснили. Ходила она к одному старику, тот по женскому здоровью был спец. Так вот, он такого понарассказал. У меня волосы дыбом встали, как услышал. Дед говорил про мальчика, у него малокровие было, тоже, однако, жить недолго оставалось. «Ну так, коль зверь полезный, может быть, и руку на него подымать не стоит?» — спросил я и усмехнулся. Латифа легонько ударила мне по ноге. «Полезный, то может и да, но ты сам пойми, вот есть у тебя болячка, и жить тебе с ней, предположим, еще 2 месяца. Что ты предпочтешь, а? Прожить пару месяцев на полную катушку, или же чтобы тебя сейчас тварина жуткая задрала, а? Съел? Да и кто он такой, этот ведьмин сын? Бог, что ли? Не ему решать, когда нам умирать. Понял? Ну да, жутко это все. Ладно, я вас понял. Вот деньги, дайте ключ, пожалуйста. Там в комнате есть бочка. Если что, нальете воды, огонь разведете, помоетесь. Главное, заслонку отворите, а не то запах гари по всей харчевне распространится», — пояснил бармен. «Благодарю». Я взял ключ, и мы поспешили наверх. «А во, харчевня с собственными ваннами», — произнесла Латифа. «Это что-то новенькое. Обычно лейка, да и то там вода ледяная. Молодцы. Хотя, ничего удивительного не должно быть. Тут же много авантюристов. Наверняка они приносят деревне прибыль». Мы открыли задрипанную дверь, и вошли внутрь небольшого номера. А что, для деревеньки очень даже неплохо, и кровать хорошая. Я уселся на нее и подрыгал бедрами. Не скрипит, это еще лучше. Тут был даже кофейный столик с пыльной книгой. Сразу понятно, что букинистическое издание лежало так, для украшения. Латифа тут же впорхнула в ванну и очарованно ахнула. Великолепно. Серьезно, я зашел внутрь и удивился. Все было вылизано, начисто. Я представил, как бармен, прищурив глаз и напялив фартук с цветочками, начал тут все драить. Неужели он, топовая хозяюшка, лучше бы он так к посуде относился, произнесла Латифа, оценивая бочку. Все, я сейчас ее испробую. Вперед, усмехнувшись, произнес я и направился в комнату. А прибыль в деревню приносит что? Не поняла вопроса. Ну, что приносит прибыль деревне? Откуда деньги? А, ты об этом. Дело в том, что как бы там ни было, а самое дорогое и ценное здесь, это алкоголь. То есть, люди приходят пить. Совершенно верно. Оставляют кучу денег. Да уж, если бы люди подсчитали затраты на алкоголь, то наверняка пили бы намного меньше. Усмехнулась Латифа. Поверь, в том мире, откуда я пришел, все прекрасно понимают свои затраты на сигареты, табак, проще говоря, и тем не менее, как курили, так и курит. И вот что самое забавное, уже создано столько методов по избавлению от этой пагубной привычки. Возможно, дело в цене этих методов, Латифа вопросительно приподняла бровь. Нет, они недорогие, дело в людях, я же сам курил раньше, да признаться, порой и сейчас покуриваю, покуривал. В том мире, а бросил я сам, без каких-либо дополнительных методов, не бросил, бросил, ты обманываешь сам себя, Вайс, бросить курить, это когда ты даже не смотришь в сторону табака, пожав плечами, произнесла эльфийка, я это, пойду в бочку, давай, я улегся на кровати и уставился в потолок, блин, а ведь я же и правда врал сам себе, я такой же курильщик, как и все вокруг, просто делаю это реже. Но суть то от этого не меняется. А что насчет тех, кто выпивает? То есть, те, кто благородно чтит себя дегустатором великих напитков по праздникам. Или же когда душа изволит, на самом деле алкаш окаянный, точно, не состыковочка. Дверь ванны скрипнула. Я хотел уж было идти спорить с Латифой, но девушка выглянула совершенно обнаженной. Ее светлая кожа была такой притягательной. Она невинно смотрела мне в глаза, а я смотрел на ее упругие груди. Внутри все раскалилось до предела. «Вайс, я, ничего не говори», пыхтя, словно бешеный бык, я набросился на девушку. Бармен, что сидел этажом ниже, поджег папиросу и, раскрыв книгу, начал читать. «МММ, как Дивен Лирой, с такой силой, он точно победит», произнес он и выдохнул синее облако дыма. «Ах!» Сверху раздался приглушенный женский стон, и на волосы бармена осыпалась побелка. «Эх, молодежь, надеюсь, они хотя бы ванну не запачкают». Глава 191. Квест жестокого авангарда. Часть 8. Раскрыв глаза, я увидел, что солнце вовсю стремится сквозь щель в окне. Значит, уже утро. Латифа посапывала на моем плече. Казалось, похотливо довольная улыбка не сползала с ее милого личика со вчерашнего вечера. Девка дорвалась. Такой бури страсти я не видел и не испытывал уже давно. Прям феерия, прям арр, но это ладно, это личное. Кое-как выбравшись из-под эльфийки, я отворил ставни и выглянул в окно. Рядом с деревней стоял огромный сток сена с двумя мощными драконьими крыльями. Те немногие, что просыпались с петухами, уже обеспокоенно таращились в сторону местного Сэма Фишера. Я представил Лесли в тех волшебных зеленых очках. Да уж, линейка Сплинтер Силла точно перевернулась бы. Уже утро, сонно зевнув, спросила Латифа и с улыбкой взглянула на меня. Да, уже утро. Надо предупредить Лесли, что мы задержимся ненадолго, а потом сразу стартуем. Увы, вчера мы так и не узнали, где Арканер, так что придется спросить у бармена сегодня. Ты как, немного не выспалась? Но я так счастлива. Единственное, о чем я мечтала, так это о том, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. Промурлыкала Латифа и, покраснев, спряталась под одеяло. Не смущайся, все было круто. Я сел на кровати, вытащив эльфику из-под одеяла, крепко обнял, чувствуя тепло ее обнаженного тела. Тише, если ты продолжишь так крепко меня сжимать, то я, эльфийка не сдержалась и укусила меня за шею. Ай, за что? Нам надо работать, а от твоих прикосновений, все тело, горит. Правда, я целенаправленно опустил руки и схватил ее за упругую попку. А так, Вайс, эльфийка, краснея как помидор, вскочила с кровати. «Я же говорю, не возбуждай во мне амазонку, когда нам выходить на задание». «Ладно, ладно, и пошутить нельзя». Отмахнулся я и принялся собирать одежду, что была разбросана по полу. День обещал быть напряженным, даже слишком напряженным. Выйдя из харчевни, мы направились к огромному стогу сена. Над ним уже кружилась приличная воронка из птиц. «Эй, Лесли!» — тихонько позвал я. «А?» — огромный стог дернулся. «Мужик, это ты? Как ты меня нашел?» «Применил очень сильную магию». «А, понятно. Когда на взлет?» «Лесли, мы задержимся в городе еще на день. Думаю, что я смогу договориться с местными, чтобы тебя не беспокоили». «О, нет, не стоит утруждаться. Меня все равно никто не найдет», — ответил Сток. «Мне нравится жить в условиях постоянного напряжения. Это же такой дикий азарт. Найдут или нет, улыбнется ли удача, или же придет фиаско. Я рисковый пацан, и безопасности мне никак». «Понял». Я взглянул на столпившихся горожан, что активно обсуждали что-то и тыкали пальцами на Сток сена. «Подскажи, а что для тебя опасно?» «Хрустальные стрелы и пики, а все остальное так, на один зуб». «Правда, Вайс?» Латифа шепнула мне на ухо. «Он говорит про слезы огня. Там не только хрусталь, но еще и стекло. А, даже так, но все это надо зачаровывать. И это самое простое. А так клинки из гномьего золота. Очень редкая вещь, ибо хрен ты его скуешь», — произнес дракон. «Ладно, я спокоен. Жди нас здесь. Разберемся с одним выродком и полетим дальше. Мужик, ты главное не волнуйся за меня, я выживу». «Ладно», — я еще раз взглянул на толпу жителей, которые уже вооружились вилами. «Наверное, стоит им объяснить, дабы не возникло инцидентов». «КХМ», — я подошел к толпе и начал говорить. «Друзья, вам стоит опустить вилы, ибо, во-первых, против дракона они бесполезны, а во-вторых, он мой, так что ничего вам не сделает». «Дракон?» — с недоверием спросил один из стариков. «Но, о каком драконе идет речь? В том стоге сена, разве нет? Не видели мы никаких драконов, да и плевать нам на них, пускай делают, что хотят. Мы говорили про сено, это же бесплатный корм для коров, мы хотели забрать его себе, коли не нужно другим», — пожав плечами, ответил старик. Я взглянул на вилы, и тут до меня дошло. «Да, ну, ладно», — я лишь пожал плечами. «Ты нам вот что скажи, сынок, сено можно взять или нет?» Старик с нетерпением взглянул на меня. «Погодите, я скажу Лесли, чтобы не прятался. Вот-вот, нечего нам пищу коровью загаживать», — фыркнул старик. «Пускай ваша псина вылазит. Эй, Лесли, они сказали, что им плевать на драконов, так что вылезай и не прячься больше». «Хорошо». Сток разлетелся в разные стороны, и дракон выпрямился в полный рост. «Привет, жители деревни. Меня звать Лесли, и я дружелюбный дракон-невидимка». «А-а-а, твою мать, дракон!» — заверещали жители и тут же пустились на утек. «Вот блин, а мне сказал, что все нормуль», — с горечью произнеся. «Ты прости, я правда думал, что они нормально к тебе отнесутся». «Да ничего, я уже привык. Больше слов, меньше дела», — отмахнулся дракон. «А чего они хотели? Им сено надо было для коров. А, и всего-то, блин, если бы не моя уникальная способность, то все было бы хорошо. Ты не виноват, Лесли, но похоже, тебе в любом случае лучше пересидеть в лесу. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Я погладил дракона по чешуйчатой лапе. «Так что не обессудь». «Да ничего, мужик, в лес, так в лес. А что ты ешь?» «Ну, если честно, то вчера я украл отбившуюся овцу. Понимаю, что так нельзя, но живот урчал. Дети, что играли неподалеку, думали, что гроза, и убежали домой. А потом выбежал их полуголый отец, чтобы весь в помаде, и вновь усадил их в песочницу. Неловко получилось, бывает, но постарайся больше не воровать. В лесу есть что-нибудь? О, вчера видел лося. Попытался поймать, но он мне в нос как засандалил. Поэтому и пошел воровать. Больно было. Слушай, лось меньше тебя в 10 раз, если не считать хвоста. И чего? Маленький, да удаленький. А еще он так кричит. Примужас. Мерзкое животное, если честно. Ладно, в общем, ты меня понял. Жди в лесу. Хорошо. Вайс, я тут хотел спросить. Видишь вон те горы? Ага. Я взглянул вдали и увидел белые макушки. И чего? Там у меня живет друг. Мы можем залететь, как узнаем, куда надо. Просто давно хотел повидаться. Нет проблем. Но только если ненадолго. Да, супер. Дракон махнул хвостом и направился в лес. Хэймэм. Латифа призадумалась. Что такое? Парнарские горы. Там живут фри. Фри. Ага. Полуэльфы, полуфеи. Очень странная раса, отличаются своей мощнейшей магией. Не мудрено, что они приручили дракона, ну, который друг Улисли. Ни разу не слышал об этой расе, поверь мне, и лучше бы не слышал еще лет 100. Глава 192. Квест жестокого авангарда. Часть 9. Гильдия Повозка Арнерс. Сегодня был странный день. Багни почти все время сидел в своей каморке и писал в дневнике, что творится вокруг. Госпожа Эрика милосердно отдала ему старые ненужные пергаменты и пачку карандашей. Говорит, как только ее перо потеряет лоск, тут же отдаст парню. Багни особо и не рассчитывал. Ему и карандашей было достаточно. Дописав последнюю страничку, мальчик решил выйти и немного размять кости. Юркнув в коридор, он услышал грохот со стороны зала Эрики. Может быть, бунт уже начался, может быть, в этот момент голову эльфийки отрезали и насадили на кол, а он все пропустил. Багни ускорился и спустя мгновение был уже возле двери. Это был выход для чистки внутренних воздуховодов. Им никто не пользовался, поэтому Багни частенько тут прятался, пытаясь подслушать тайные разговоры остроухой. Он заглянул и увидел, как Эрика со всех ног убегает от той жуткой вампирессы с розовыми волосами. Неужели она решила восстать против своей госпожи? Багни присмотрелся, и разочарование постигло его сердце. «Госпожа Эрика, прошу, дайте мне вкусить ваших прекрасных кулаков, избейте же меня полностью!» — кричала вампиресса, раскрасневшись, догоняя эльфийку. «Отстань, фу, кому сказала?» — злобно фыркала Эрика. Багни про себя подумал, что будь он на месте госпожи, то давно бы уже всадил настырной вампирессе серебряное перо под дых. Чего с ней нянчиться? Меня почти расчленили, и только мысли о вас не дали мне умереть. Астейна, твою мать, прекрати. Эрика остановилась, и вампиресса тут же набросилась на нее, крепко сжав в объятиях. Попалась, милая госпожа, хватит меня лизать, уйди. Ах, госпожа такая сладкая, такая милая, ах, хочу, хочу, хочу. Промурлыкала Астейна и начала покусывать острые ушки эльфийки. «Зараза, хватит!» Эрика кое-как выползла из объятия и припустила к трону. «Я тебе сейчас точно всыплю, так я этого и хочу, госпожа, прошу, накажите меня!» И провалилась. «Арррр!» Глаза вампирессы горели от страсти и желания. Она упала на колени и схватилась за промежность. Багни поморщился от отвращения. В его родной деревне девушки себя так не вели. Они были милыми и добрыми, а это недоразумение. Казалось, что оно порождение похоти. Никаких обнимашек. За то, что упустила буря рожденного, ты наказываешься на 3 суток без возможности видеть меня. Холодно произнесла Эрика. Что? Глаза вампирессы потухли, а лицо сделалось мертвенно-бледным. Нет, госпожа, вон. Эрика указала на дверь. Быстро. Но, госпожа, я же... На глазах Астейны навернулись слезы. Прошу вас, я не... Шутки закончились, Астейна. Если ты не прекратишь приставать ко мне, то вылетишь из гильдии к чертовой матери. Я магистр или домашняя кошка. Ты кем себя возомнила, что вот так трогаешь меня? А, голос эльфийки дрожал от гнева. Госпожа, простите дуру. Вампиресса взвыла и упала на колени. Я правда больше не буду. Уходи, я уйду. Прошу, только не выгоняйте меня из гильдии. Я подумаю. Эрика села на свой трон и холодно взглянула на вампирессу. Знай свое место. Да, да. «Госпожа», Астейна поднялась и, всхлипывая, вышла из зала. «Фух», выдохнула эльфийка и тут же порозовела. «Блин, Астейна такая дурашка, заставила меня кричать, мне надо срочно понишиться». Внутри Багни все перевернулось. «Это не Эрика, это не та злобная стерва, это совершенно другая эльфийка. Кто она, такая и что делает в зале госпожи?» Багни даже показалось, что она миленькая. Парень тут же ущипнул себя и отрицательно закивал головой. Эрика соскочила с трона и, подойдя к огромному портрету короля Истуда, постучала 3 раза. Картина тут же отъехала в сторону, открыв небольшой проход. Эрика проверила входные двери, а затем, как-то по-девчачьи хихикая, побежала в темный проход. Багни сглотнул. А что если там важная информация? А что если она хранит там секретное оружие? В общем, это важно. Надо по-любому посмотреть. Багни шмыгнул в зал, а затем и в тайный проход. Коридорчик был небольшим, в конце его горел свет. Аккуратно, стараясь не дышать, Багни заглянул внутрь. Там была небольшая комнатка с розовыми обоями. Посреди стояла огромная кровать, доверху усыпанная плюшевыми игрушками. «Мистер Берни!» — воскликнула эльфийка и с разгона плюхнулась на гигантского плюшевого медведя. «Ты скучал по мне?» «Да, я тоже по тебе скучала, моя прелесть, моя радость, Ути!» Багни не верил своим глазам. Либо произошла подмена, либо эльфийка давно прознала о планах Багни и теперь пытается его нарочно деморализовать. Девушка лежала на медведе и терлась об него лицом, то и дело помуркивая, словно кошка. «Нет, это неправда, это все неправда». Багни побежал обратно. Госпожа Эрика наняла двойника. «В любом случае, теперь надо приглядываться, какая настоящая, а какая нет. Не может быть, чтобы та, и вот это, нет». Багни забежал в свою каморку и ударился головой об стену. «Сволочь!» – прошипел он. Затем, до его носа долетел запах пищи. Он выглянул и увидел повара Шимуса, что нес ведро с отходами. «Мистер Шимус, о, Багни, привет, как дела?» Мужичок приветливо улыбнулся. «Да все хорошо, а это у вас что, рыбьи головы? Иду выбрасывать. О, а не могли бы вы отдать их мне, тебе? Но зачем? Дело в том, что в лесу у меня живет друг, его надо подкармливать. А во, ты это, аккуратнее с дикими зверями, они и цапнуть могут внезапно», — предостерег мальчика повар. «Да не, этот ручной, он мой друг», — улыбнувшись, произнес Багни. «Хорошо, держи, только ведро вернешь потом на кухню. Идет». «Спасибо, мистер Шимус». Багни схватил ведро и чуть не повалился. «Справишься?» «Да, спасибо». Парень выровнялся и побежал на улицу. Ему нужно было срочно обсудить случившееся с Санктумом. Возможно, цель уже обо всем догадалась. Забежав в лес, он трижды прокукарекал. Ему в ответ кукунули, и Багни направился дальше. За большим кустом, глядя вдаль пустыми глазницами, сидел монстр. «Привет, Тум, как твои дела?» «Все хорошо. Сегодня было много интересного в лесу. Правда? Расскажешь?» «Конечно. А что ты мне принес?» «Это рыбьи головы. Я подумал, лишним не будет. Ты же выпросил у меня тогда потрошки. Головы сойдут. В них много омега-3. Мне для головы самояна». Монстр соскочил с пенька и подошел к мальчику. «На кой ты меня кормишь?» «Просто так, точно. А то я уж думал, ты поддерживаешь во мне силы, чтобы я убил твою возлюбленную. Никакая она мне не возлюбленная. Я ее ненавижу всем сердцем. Ага, кстати». Тум вытащил из ведра голову и тут же съел. «Хочешь завоевать ее доверие и потом выманить ко мне? А ты думаешь, получится?» «Конечно, получится. Ты же знаешь, что слепцы видят больше, чем зрячие. Наше зрение – это слух, запахи и кожа. Я чувствую влагу и температуру, а также могу увидеть, как миниатюрный воришка взбирался по стенке вашей гильдии. Весело, да? А во, а где он сейчас? Рекомендую тебе идти и поймать его». Санктум вывалил головы в рот и всучил мальчишке пустое ведро. «Вот оружие, этим ты точно сможешь его одолеть. Мне страшно, Тум». «Ничего не бойся, враг, который тебе доверяет, слабый враг. Давай, вперед». Тум подтолкнул мальчика вперед. «Ладно, я разберусь с ним, во что бы мне это ни встало». Багни крепко сжал кулаки и припустил к замку. «Возможно, это знак, знак свыше». Глава 193. Квест жестокого авангарда. Часть 10. «Честно, я не хочу на это смотреть», — хмуро произнес Матни и отхлебнул из кружки. «Вы же понимаете, что это мой сын, родная кровь. Я хотела проявить к вам уважение, мистер Матни», — ответила Латифа. «Что же, раз вам не хочется, то дело ваше. Так будет даже легче». «Значит так, где ваш сын обычно обитает?» — поинтересовался я. «Пойдете по лесной тропке, что на южном выходе из деревни, совсем рядом с моим домом, и все, дальше в лес. Прямо там найдете полянку небольшую. Вот вам». Матни протянул деревянную свистульку. «Если он не откликался на мой голос, то я звал его так. Почти сразу прибегал». «Понял, спасибо». И дед всхлипнул и посмотрел на меня раскрасневшимися от лопнувших капилляров глазами. «Не делайте ему больно, прошу. Я сделаю все, что в моих силах», — ответил я и спрятал свистульку в карман. «Спасибо». Матни уткнул лицо в руку и тихонько зарыдал. «Ну же, друг, все будет хорошо». Бармен попытался приободрить деда. «Я знаю, знаю», — выдохнул он и, еще раз взглянув на нас, произнес. «Спасибо, спасибо вам огромное. Боюсь, без вас все было бы очень плачевно». «Правда, не благодарите. Вот сделаем и скажете спасибо», — сухо ответили. «Латифа, нам пора». Мы вышли из харчевни и направились к южному выходу. За ним был лес, небольшое поле, и сразу лес, много, много деревьев. Блин, все-таки этот мир хорош. Тут деревня, это не замшелый райончик с богатыми халями, а нормальная такая деревня, что находится на отшибе, промышляет аграрной продукцией и обслуживанием авантюристов. Все четко. Выйдя из-за калитки, рядом с которой посапывал страж, Обняв мощную алебарду, мы направились прямиком по тропинке. Эх, жалко мне его. Если я зарыдаю, ты мне как-нибудь скажи, чтобы понятно было. Вздохнула Латифа. А не то разрыдаюсь, и не остановишь. Ты мне тут давай, сцены не устраивай. Мне и самому тяжело, я еще никогда не убивал детей. Ну, в смысле чьих-то человеческих детей. По заказу. А я убивала. Вдруг холодно произнесла Латифа. Понятно, что по возрасту они были взрослые. Но, так получилось. Я всеми силами мечтаю об этом забыть. Послушай, я взглянул на эльфийку. А убивать людей тяжело, тебе ли не знать? Сам вон сколько уже перебил на своем веку. Усмехнулась Латифа. Нет, правда, мне интересно твое мнение. Ну, я понимаю, что внутри тебя происходит некая борьба по этому поводу, верно? Можно и так сказать. Хорошо, первое мое убийство было по неосторожности. Да-да, совершенно случайно. Я не желала смерти тому человеку, но он сам расставил для себя приоритеты. Честно, осознание, что я лишила жизни человека, пришло ко мне не сразу, но тот взгляд, словно у мертвой рыбы, навеки застывший, я никогда не забуду. Убивать людей – страшное занятие, Вайс. Да, это мой профиль. Да, я уже ничего не чувствую. Но, я осознаю, что поступаю плохо. Когда я работала на Карагана, он частенько давал мне задания по уничтожению неугодных людей. Негодяи, преступники и просто ужасные отбросы общества. Караган жесток ко всем, к своим подопечным, и к миру в том числе. Один плюс от этого есть плохиши, и он порешил очень много. Плохиши, ага, резал, рвал, уничтожал, просто из злобы, крутой перец, Вайс, если честно, то он. Латифа что-то хотела сказать, но вдруг резко осеклась. Что он? Я прищурил взгляд. У вас с ним что-то было? Нет, что ты? Он не знает, что делать с девушками. Он думает, что просто круто, когда они стоят вокруг него пачкой, и все. На этом все завязано. Эльфийка хихикнула. Когда ты в первый раз поймал меня, когда я почувствовала ропот любви, когда я впервые узнала, что мужчина может быть таким страстным и любвеобильным, я пришла обратно счастливой. Наверное, я уже тогда задумалась об уходе из его группы. Я хотела свободы. Караган мне ее не давал. И в конечном итоге, он послал меня на смерть. Вот ублюдок. Похари бы ему съездить. Вайс, пообещай, что ты с ним ничего не сделаешь по возвращению. Хорошо, постараюсь. Я не любил высокомерных хуев, которые верят в ИТО, что они лучше Бога. По мне так, Караган, что отправил Латифу на те болота, поступил, как истинный хуй. И я хотел бы с ним потолковать насчет этого вопроса. Кстати, раз уж мы заговорили про убийство, что-то случилось. К чему подобные мысли, Латифа? Я убил человека из мести. Из мести? Круто. А что случилось? Он унижал меня и относился, как к куску говна. Оно и правильно. Ну я к тому, что ты прикончил ублюдка. Что теперь думать об этом? Латифа заглянула в мои глаза. Просто. На арене смерти в лице гладиаторов были рабы. Кто-то просто неугомонный. Ну, типа выкинули. А кто-то вообще не по своей прихоти. И он общался со мной, как с обычным рабом. Но ты не раб, Вайс. Я знаю. Просто. Его так воспитали. Он ко всем так относился. И по сути, не виноват, что меня к нему в таком амплуа поставили. Вайс. Латифа остановилась и произнесла. Неважно, в каком амплуа ты был. Неважно, что ты попал туда. Важно то, что он относился к людям, как к дерьму. Понимаешь? Понимаю. В общем, я убил его. На глазах у внука. Пока родители выходили в магазин. Офигеть. Латифа с ужасом взглянула на меня. То есть вот так взял и целенаправленно убил при внуке? Нет, я убивал его. И внук сам резко вышел из комнаты. Маленький, ага. Я дал ему нож и сказал, что как только он подрастет, то может прийти и убить меня из чувства мести. Благородно, Вайс. Порой мне кажется, что ты круче, чем есть на самом деле. Блин, ты прям вот все правильно сделал. Латифа чмокнула меня в щеку. Но опять же, об убийствах можно говорить сколько угодно. Вот многие говорят большее зло, меньшее зло. А зло, оно в любом размере остается злом. Даже когда ты убиваешь преступника, ты совершаешь зло. Потому что для него придуманы другие меры наказания. Понимаешь? Да. Поэтому, надо стараться избегать убийств людей за просто так. Если уж только случай не вывел тебя на то место, когда либо ты, либо тебя. Там уже вопросов нет. Никогда, Вайс, никогда не рискуй жизнью ради незнакомцев. Это может очень пагубно сложиться в дальнейшем. А если этот незнакомец богатый дворянин, который одарит тебе золотом? Даже если и так, не твое оно будет. Вот и все. А что твое, то придет иными путями. Я уже опытом наученная. Не рискуй, Вайс. Жизнь – это самое дорогое, что у тебя есть. А если бы на твоих глазах пытались убить двух маленьких детей, а что тогда? Я схлестнулся с пастушьей собакой из-за того, что тот утащил ребенка и хотел его сожрать. Они же вечно говорят, что им нужен агнец, жертва, мол, и тогда они отстанут. Я слышала про этих монстров. Да, из-за тонкости тела, они могут сворачиваться и накрываться плащом, сливаются с толпой, но более человечными они не становятся. Латифа, ты не ответила на мой вопрос. Да, я поняла, девушка покраснела и отвела взгляд. Ну, дело в том, что исключения есть всегда. Даже так, усмехнулся я и вдруг, до моих ушей донесся хруст веток. Я резко остановился и начал оглядываться. Латифа тоже затаила дыхание. Рядом кто-то был, и возможно, он следил за нами. Я вытащил из-за пояса капис. Блин, как же я уже соскучился по своему любимому бастарду, который чуть не утопил в болоте с тем проклятым чудовищем. Ох, благо, что крик его убил. Вместе с собой. Аж поежился от этих жутких мыслей. И где источник хруста? Давай, волчонок, выходи, произнес я и, повернув голову, обомлел от страха. Буквально в 4 метрах от меня стояла женщина в зеленом платье. Ее кожа была мертвенно-бледной, словно снег, а глаза, господи, темнее ночи. Без белков, она не двигалась, просто стояла, словно статуя. Но ее черный взгляд, он словно бы пронзал меня насквозь. «Эта чародейка», — испуганно пискнула Латифа. «Да я уж понял, не бойся, призраков не существует», — воскликнул я и пошел в атаку. Капис разрезал женщину надвое, и та тут же испарилась, словно облако. Вайс, она испарилась, правда испарилась, ага, похоже, тут нужны охотники за привидениями, а не авантюристы. Твою мать, меня аж в пот бросило. Я решил, что будет лучше не убирать капис. Мы направились дальше, облака сгущались, от этого становилось темнее, а еще, когда сквозь непролазную пелену все же выглядывало солнце, тени деревьев играли с нами злую шутку. Латифа пугливо отпрыгивала и пряталась за меня. Женщина к нам выходила еще пару раз. В последней, перед той самой полянкой, она отрицательно мотала головой. «Послушай, сударыня, ну ничего поделать не могу, досаждает твой, ваш с дедом сын. Понимаешь, его убить надо. Не я так решил, а деревня. Непригоден он для жизни с людьми. Ха-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша». Женщина ощетинилась и полетела на меня. Латифа зажмурила глаза, а я просто выставил вперед клинок Каписа. Видение тут же рассеялось. Господи, что же так кирпичный завод то захотелось открыть? В итоге, после того, как видение рассеялось и мы отошли от оцепенения, можно было идти дальше. Опушка была живописная. Казалось бы, что еще вчера Белоснежка кружилась тут с 7 гномами. Интересно, чьи эти 7 гномов с ней вытворяли? Ай, не опошляй сказку. Кто читал, жуткие оригиналы так знают, что там было. «Где-то здесь», — тихонько спросила Латифа. «Ага, где-то здесь», — ответил я, глядя на стену из елок, что окружала опушку. «Свистнешь?» «Свистну», — я покрепче сжал рукоять Каписа. «Значит, дорогой, волк, сегодня твой последний день, поэтому давай, доделывай свои дела и иди к нам». Вытащив свисток, я начал свистеть. Правда, звук был такой тонкий-тонкий, сильно приглушенный. Хэймэм, даже ветка не хрустнула. И где он? Где это чудо? Чудное, диво, дивное. Он понял, что это мы, прошептала Латифа. Он не выйдет. Выйдет, я в этом уверен. Я набрал полные легкие воздуха и вновь засвистел. На противоположной стороне опушки что-то зашевелило деревья. Твою ж дивизию. Дед же говорил, что монстр то не сильнее человека. Черт, ветки деревьев разлетелись в разные стороны, и на опушку выбежал он. Накачанное тело человека было покрыто тонкой серой шерстью, а голова – это пиздец. Волчья голова с вытянутым языком, что болтался на боку. Монстр был приблизительно 2 метра ростом. Ужас. Он оглядывал местности, смотрел чуть левее от того места, где стояли мы. «Страсть то какая», – произнесла эльфийка. «Ничего, сейчас мы его. Копье мощи. Первый уровень», – произнеся, и лучи энергии потекли по клинку Каписа на самое острие. «Ничего себе!» – удивленно воскликнула Латифа. «Где ты научился такому заклятию? А вот, уметь надо. Это все та блондинка? Да, это она напичкала тебя волшебством, чтобы ты прильнул к ее киске, верно? Ох, как я ее ненавижу! Меня раздражает сама мысль о том, что она что-то могла с тобой сделать», – прорычала эльфийка. «Латифа, «Сейчас не время», — произнес я и метнул яркую молнию в волка. Тот уже успел нас заметить. Обнажив жуткие клыки, монстр опустился на четвереньки и с дикой скоростью бежал на нас. «Твою мать!» Молния долбанула прямо по нему. Черные клубы дыма устремились вверх. «Есть! Ты его убил?» — удивленно спросила эльфийка. «Так, конечно. А как же еще?» — усмехнулся я и направился к месту взрыва. Черный дым рассеялся, и на меня вылетел волк. «Пиздец, Вайс, берегись!» — прокричала Латифа, но было уже слишком поздно. Волк прыгнул и прижал меня к земле, с диким рыком пытаясь прокусить мою шею. Я держал его клинком Каписа, но монстр был в ярости. Он лаял, рычал и капал слюной, пытаясь до меня добраться. «Получай!» — Латифа воткнула в волка клинок ветра. Монстр заскулил и тут же отпрыгнул от меня. «Ну все, ты отгребаешь!» Злобно прохрипел я и бросился в атаку. Волк ловко уклонился и порвал когтями одежду на моей спине. Благо, что сработала защита манты, и кожа не пострадала. Тогда я перекатился в бок, а затем атаковал волка снизу. Монстр без особых проблем отразил мою атаку и схватил острие Каписа голой рукой. По запястью тут же потекли струйки красной крови. Хоть и выглядел, как монстр, а на деле все же обычный человек. Провернув клинок, я оттолкнул монстра ногой и с размаху вонзил меч прямо в сердце. Волк захрипел и, сделав два шага назад, повалился на землю. «Сынок!» — взревел жуткий голос, и из кустов появился дед. Он тут же побежал к волку и, упав перед ним на колени, обнял. «Сынок! Боже! Сынок! Прости меня! Пожалуйста! Прости!» Плач матни перемешался с его срывающимся голосом. Волк смотрел на деда, и его глаза были такими чистыми и человечными. Он смотрел не на хозяина, и даже не на человека. Это сын смотрел на своего отца. «Прости, пожалуйста, прости меня», — плакал дед, уткнувшись в окровавленную грудину волка. «Па», — выдохнул он, и из его потухших глаз скатилась слезинка. На сердце стало так паршиво. Латифа с ужасом смотрела на эту картину. Я взял ее за руку, чтобы хоть немного поддержать. Слушать страшную историю о сбрендившем старике, который понравился монстру, это одно. Видеть, как на глазах отца умирает его дитя, совершенно другое. Почему-то мне хотелось попросить у деда прощения. Хорошо, что я не взял с него оплаты, иначе кошки просто выскребли бы мою душу до конца. Когда Матни немного пришел в себя, он поднялся и взглянул на меня красными от слез глазами. «Спасибо, Вайс, Латифа, спасибо вам огромное», — всхлипнув, произнес он и крепко пожал мою руку. «Мы с сыном побудем еще немного вместе, а потом я вернусь, да и похоронить его надо. Негоже вот так оставлять родных на земле». «Хорошо, дед, приходи в харчевню, а то надо бы немного залить», — тихо произнес я. «Приду», — улыбнувшись сквозь слезы, ответил дед и вновь направился к телу волка. Мы с Латифой молча побрели обратно. Чародейка стояла возле деревьев и смотрела на нас черными глазами. Она плакала. Вместо слез текла кровь. «Прости, призрачная дамочка. Работа у нас такая». Глава 194. Квест жестокого авангарда. Часть 11. Странствующая гильдия Сардак. Монк еще никогда не был настолько напуган. Известие о том, что Сью теперь в рядах гильдии было, как снег на голову. Парнишка совершенно не представлял, куда от нее деваться. Живя с дядей Рубином, он понял одну вещь: жизнь коротка, и связывать ее с женщиной сразу нельзя. Девушек надо любить, холить и лелеять. Девушку надо топить в своей заботе, чтобы она захлебывалась и не могла отдышаться. Но все это не сейчас, все это позже. Дядя Рубин говорил, что ранние браки подобный уходу с хорошей вечеринки в 9 часов вечера. Монк никогда не бывал на вечеринках, поэтому не знал, каково это, уйти с подобного мероприятия рано, но примерно представлял, что это дико обидно. В общем, парень решил для себя, что от Сью надо сваливать и как можно дальше. Благо, что гильдия большая. Порой, даже участники отряда бурерожденных не могли пересечься, если не укажут нужное место. Поэтому Монк был очень аккуратен, настолько аккуратен, что на всякий случай побаивался своей тени. Сейчас он рысцой направлялся в столовую, перекусить не помешает. К тому же, госпожа Латифа исчезла в том шкафу, и теперь от нее ни слуху ни духу. Монк и Карл пытались открыть его, но ничего не получалось. Щелбан сказал, что двери заблокированы, либо заклятие спало, либо кто-то просто сломал вход. В общем, прогнозы были неутешительные. И что самое страшное, эльфийка, как никудышная чародейка, не взяла с собой порталы. Вообще, это Монга смущало больше всего. «О, малыш Монг!» – пропела Винс и обнажила острые зубки. «Ты чего такой напуганный, мастер Винс? Приветствую вас. Дело в том, что я прячусь». «От кого?» – удивленно спросила волчица. «От одного зооморфа». «Да ну, зооморфы милые, если их не злить. Колись, от кого бегаешь?» Винс с подозрением прищурила глаза. «От нашей новенькой. Помните, девушка-ежик? Ах да, милашка Сью, ты что, она же такая красавица. Чем тебе не угодила? Она хочет меня к себе в рабство». «Хэймэм», Винс задумалась. «Знаешь, родной, я дам тебе один маленький совет. Я женщина взрослая, уже в курсе всех этих вещей. То, что ты от нее убегаешь, еще больше распыляет в ней интерес. Понимаешь, тебя рядом нет, и она словно наркоман ищет тебя, чтобы добиться твоего внимания. Все просто. И что мне делать?» Боязливо сглотнув, спросил Монг. «А ты схитри. Сью не делает тебе больно?» «Нет, тогда проблем нет. В общем, чтобы у девушки пропал интерес, надо с ней замутить и показать себя с самой жуткой стороны. Это как? Ну, к примеру, я была бы в ужасе, если бы мой возлюбленный чивкал, громко рыгал и испускал газы почем не зря. Понимаешь, это отвратительно. Между мужчинами и женщинами всегда должен быть малейший этикет приличия, Монг. Поэтому я бы бросила такого парня. Пускай делает свои грязные делишки в туалете. Вот так, я ему не простушка». Винс от чего-то разозлилась и, схватив бокал, отпила вина. «Но это относится лишь ко мне. Хотя нет, любой девушке это будет неприятно. Попробуй, я вас услышал. Спасибо, мастер Винс. И запомни, Монг, любовь – страшная штука. То, что про нее пишут в книгах – полная хрень. Будь осторожен, хорошо?» «Да, благодарю вас, мастер Винс. Не убегай от проблемы. Ее этим не решишь, так что вперед, покажи ей, кто тут плохой мальчишка». Винс шлепнула Монга по попе и, усмехнувшись, развернулась обратно к столу. Парнишка взял на раздаче булку с мясом, побыстро запихнул в рот и направился в коридор. «Сухомятка, вот это истинно верный способ быть очень мерзким и плохим. Где же Сью, Хэймэм?» Монг выпятил вперед грудь и, широко шагая, направился вперед. Монг, ах!» Послышался жуткий девичий стон. Парнишка обернулся и с ужасом увидел, как Сью летит на него со всех ног. Рефлекс едва его не подвел. Он хотел тут же стартовать, но сдержался. «Сью, я искал тебя», — мило улыбнувшись, произнес Монг. «Да, а я искала тебя. Ах, ты такой застенчивый. Мое сердце горит, дико горит». Девушка-ежик, глядя ошалелыми глазами на парня, схватила его за руку и, подтянув к себе, жестко засосала прямо в губы. «Ой, Стю, полегче. А пойдем ко мне?» Монг вспомнил, что они искал одну вещицу и поэтому разбросал все по комнате. «Да, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем». Возбужденная Сью прыгала вокруг парня, истекая слюной. «Ха, хорошо». Монг подошел к дверям. Единственное, что ему сейчас хотелось, это открыть свою дверь, юркнуть туда и забаррикадироваться. Но мастер Винс херни советовать не будет. Нужно справляться с проблемами по-мужски. Вайс бы так же сказал. Выдохнув, Монг открыл дверь в свою комнату. Трусы, носки и штаны были разбросаны по полу. Плюс его сундук был вывернут наизнанку. «А что вы хотели от 17-летнего парня? Все так и должно быть. А еще и постель смятая. Мда, немного приборки тебе бы не помешало», — с легкой ноткой расстройства произнесла Сью и взглянула на парня. «Женская рука. Тебе нужна женская рука». «Нет, я люблю беспорядок. Он направляет меня на нужные мысли», — произнес Монг. Наконец-то желудок откликнулся. Парень напрягся и громко выдал ртом. «Аво, ну прям как лев», — хихикнула Сью. «Что?» Монг удивленно взглянул на девушку-ежика. «А еще, я чавкаю, громко. Не могу есть, если не чавкаю. Еще я люблю мочиться в раковину. Да, и сплю до победного. А еще рыгаю и порчу воздух где ни попадя. Поняла? Ты никогда не сможешь жить с таким поросенком, как я. Так ты избегал меня все это время. Из-за этого», — голос Сью стал тонким, словно струны арфы, — «ты боялся мне не понравиться из-за этого? Да, поэтому можешь посмеяться и уходить». Монг вошел во вкус. Возможно, сложись жизнь иначе, из него получился бы отличный актер. «Подожди, то есть ты постоянно чавкаешь, рыгаешь и пукаешь в общественных местах, а еще вечно разбрасываешь вещи и мочишься в раковину?» «Да, о, красные нити судьбы. Моя чуйка меня опять не подвела, ведь я делаю все то же самое. Иди же ко мне, родная душа». «Ты серьезно?» — С ужасом спросил Монг. Я всегда серьезно. Иди сюда, прелесть. Я подарю тебе любовь. Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-. Глава 195. Квест жестокого авангарда. Часть 12. Успех. Штука двоякая. С одной стороны, ты сразу становишься весомым человеком в обществе. А с другой, всем сразу от тебя что-то надо. Прям-таки магия какая-то. Мы с Латифой стояли посреди переполненной харчевни. Люди, словно бы с ума посходили. Нас буквально окружили и трясли перед лицом бумажонками. Возьмите мой квест. Нет, возьмите мой трек. Возьмите мой мини-данж. А в моем шмота больше. В общем, толпа безумствовала. Честно сказать, задерживаться здесь, чтобы выполнять задание, совершенно никакого желания нет. Простите, господа, но нам пора домой. В вашем селении и так много авантюристов. Холодно заявил я и поднял руки вверх. Да они пройдохи. Да, лишь бы посидеть с Элем да лясы поточить. Бездельники, трутни. В общем, все было понятно. Я повернулся к Латифе и тихо произнес. Родная, сколько у нас солидов? Хэмэм, эльфийка вытащила кошелек и взглянула. Вообще-то ни одного. Ашламов, 3. Акков, 9. Твою ж налево. Я почесал репу и еще раз оглядел всех жителей. Друзья, нам нужен самый дорогой квест. Честно, времени нет, выполним только его. Толпа тут же стихла. За деньги? Удивленно спросил один из стариков. Но, мотни же вы сделали все бесплатно. У мотни была другая ситуация. Чего? Шарлатаны, лицедеи, обманщики. В общем, толпа тут же рассосалась, а авантюристы, что пили в сторонке, громко расхохотались. Ха-ха-ха, а вы думали, что они тут дееспособны? Фих, вообще-то, мотни мой друг, начал бармен, не глядя на нас и натирая кружку. Поэтому, я прекрасно понимаю, почему вы сделали эту работу бесплатно. У меня вопрос, вам же нужны деньги в дорогу, а кому они не нужны, и особенно в дорогу? Я понял, есть у меня трек, не очень густой, всего на 10 солидов. И то вперед, я тут же подошел к барной стойке. Рассказывай, все просто. Раньше, у меня было бунгало в лесу, чуть подальше от деревни. Знаете, вся эта суета порой доставала. Хотелось побыть одному. В общем, я часто туда ходил. И что потом? А потом, собственно, туда стали наведываться утопленники. Жуткие твари. И что важнее, я не знаю, кто их туда науськал. Приходили, разрывали огород, портили уличную мебель, а ближе к утру уходили. Пару раз пытались пройти в дом, но там у меня дверь стальная, не смогли, жуть какая. Соответственно, плачу 10 солидов за то, чтобы вы избавились от них. Как давно вы там были? С месяц назад. Эти твари трутся рядом, на болотах. Понятно. Хорошо, тогда мы разберемся с вашей проблемой, улыбнувшись, произнес я и поднялся с табурета. Латифа, идем, у нас есть работа. Выйдя из харчевни, я увидел шокирующую картину. Лесли сидел возле деревни, уже в открытую, а детишки катались с его разложенных крыльев, словно с горки. Я решил подойти и узнать, как дела. Хей, все в порядке? О, мужик, да все отлично. Я помог местным собрать то сено, что принес с заброшенной пашни. Ну, дабы укрыться. Они простили мне овцу и разрешили поиграть с детьми. А еще, старик накормил меня останками коровы. Не густо, но явно лучше, чем ничего. Улыбнувшись, ответил дракон. «Ладно, мы сейчас сходим до болота и вернемся», ответил я и, махнув рукой, направился к Латифе. «У него все прекрасно. Какой коммуникабельный дракон», улыбнулась эльфийка. «Да и оно нам на руку. Тяжко нынче подобным товарищам. Их нигде не любят. Они же деньги отбирают. Хех, которых и так в большинстве своем нет. Я понимаю, но Лесли не такой, и надеюсь, его друг тоже. Ладно, пойдем. Время набить харю парочке утопленников», произнес я, и мы двинули в сторону леса. Тропинка немного плутала. Если бы я не был уверен в том месте, куда иду, то скорее всего повернул бы назад. И что важнее, чем дальше в лес, тем темнее становилось. Совсем скоро деревья сомкнули над нами еловый занавес. «Так, вот его дом», произнес я, глядя на небольшое одноэтажное бунгало с вытянутой крышей. «Хэмэм, а у него все постройки в таком стиле?» поинтересовалась Латифа.